Глава 14. Саймон. Лос-Теларес, Мексика, 20 лет назад. 13 мая. Где бы я ни находился, меня повсюду подстерегала смерть. Для борделя вопли были делом обычным. Мужчины частенько орали в экстазе. Но в тот день кричала женщина, причем не от удовольствия, а от боли. Более того, крики неслись из комнаты Лючианы. Я отбросил в сторону ведро с краской, взлетел по лестнице и забарабанил в ее дверь. «Эй, что происходит?» — крикнул я. «Лючиана!» Внутри отозвался мужчина. Он что-то неразборчиво буркнул поверх сдавленных женских стонов. Я схватился за ручку, но та не поддалась. Я в панике поднял ногу и принялся пинать по двери. Изнутри тем временем слышались удары. Наконец дверь сорвалась с петель, и я влетел внутрь. Однако не успел ничего разглядеть. Что-то тяжелое огрело меня по голове. Я мешком упал на пол. Растерянно моргнул и хотел было встать, когда прилетел второй удар. Двигаясь на инстинктах, я схватил нападавшего за голую лодыжку и дернул. Тот упал, как поваленное дерево, но тут же навалился на меня сверху и обрушил мне на голову шквал ударов. Извернувшись, я пнул противника по гениталиям. Тот выдержал и кулаком сломал мне нос. Ошалев от боли, я неуклюже стукнул его пару раз по уху, лишь сильнее разозлив. Дебошира удалось разглядеть только сейчас. Он был под 2 метра ростом, весил не меньше 100 кило и состоял из одних мышц. Голый и волосатый, то ли человек, то ли обезьяна. От такого всего можно ждать. Он поднял кусок дверной рамы над головой, сплюнул и хохотнул. Наверное, эти черные расширенные зрачки и слюнявый рот должны были стать последним, что я увидел бы в этой жизни. Я уже смирился с неизбежным, как вдруг о макушку противника разбилась взявшаяся из ниоткуда настольная лампа. Громила упал на колени, изумленно вытаращив глаза. Его снова саданули лампой по черепу. Для верности несколько раз. И он, корчась в конвульсиях, рухнул мордой вниз на мокрый ковер. Я, наконец, заметил Лючиану. Ее лицо, все в красных пятнах, спряталось за спутанными волосами. Белье было изодрано в клочья. Лампа дрожала в трясущихся руках. Я подполз к поверженному титану и перевернул его на спину, чтобы унять судороги. Первые слова, которые Лючиана произнесла в мой адрес, были лишены всяческих эмоций. «Не трогай его». «Надо вызвать скорую». «Не надо». Он хотел засовывать в меня всякие предметы. Я отказалась. А он заявил, что его дочка всегда соглашается. Закусывает губы и терпит. «Пусть эта тварь сдохнет, заслужил». Возразить было нечего. Я промолчал, сосредоточенно глядя, как груда мяса давится собственным языком. Во рту у него забулькали розовые пузыри. Судороги понемногу стихали. Мы наблюдали за агонией вместе. Наконец мозг устал бороться, и душа отлетела. Откуда пришла? Прямиком в лапы к дьяволу. Хромая, я спустился и сообщил мадам Лоли о драке в комнате Лючианы. И та с хирургической точностью принялась уничтожать все следы пребывания буйного клиента. Похоже, прибираться подобным образом ей было не впервой. В режиме автопилота мадам Лола раздала приказы стайке перепуганных девчонок, столпившихся возле двери, и те искрами фейерверка сыпанули в разные стороны. «Мигель, в грузовике хватит бензина, чтобы добраться до лощины?» «Хватит». «Буэно». «Хорошо, испанский». «Оттащи его вниз, А вы остальные живо занялись гостями?» Потом мадам Лола посмотрела на Лючано. «Кто его так?» — спросила она. Я взял вину на себя, и мадам Лола одобрительно кивнула. «Хорошо, теперь избавьтесь от тела». Прошел час, как мы выехали. Лючано большую часть дороги молчала, изредка нарушая тишину указаниями и глядя из окна на проплывавшие мимо поля. Мне ужасно хотелось завести разговор, но обстоятельства к тому не располагали. В конце концов, у нас в кузове валялся замотанный в полиэтилен покойник. Я ехал по проселочным дорогам подальше от автострад, поражаясь тому, сколько в Лючане скопилось ярости, чтобы безжалостно забить человека до смерти и смотреть на его агонию. Впрочем, я прекрасно ее понимал. Когда-то со мной творилось то же самое. «Вон туда», — ткнула Лючано обломанным ногтем. Я остановил грузовик на обочине между рядами выжженной кукурузы и достал две лопаты. Земля была сухой и твердой. Мы провозились целую вечность, прежде чем выкопали достаточно глубокую яму, чтобы после весенних паводков труп не поплыл по долине полиэтиленовым плотом. Я из последних сил дернул неподатливое тело за лодыжки и вытащил его из кузова, кое-как доволок по ухабам и спихнул в яму. Лючано встала на колени и зачем-то размотала у него на голове пакет. Потом вынула из-за пояса джинсов маленький серебристый пистолет. Я ошалело застыл. Она дважды пальнула покойнику в голову. Сперва в левый глаз, потом в правый. Я отшатнулся, в ушах зазвенело. «Это визитная карточка здешних банд», — пояснила она. «Пуля в каждом глазу означает, что он видел такое, чего не должен был, и его наказали. Если тело найдут, полицейские решат, что его прикончили свои же». Я взволнованно закивал. Лючано прикрыла лицо пакетом, мы забросали труп землей и кинули лопаты обратно в кузов. И обернулся. Лючано почему-то стояла совсем рядом. Она навалилась на меня, придавив ноющие плечи к дверце грузовика, и поцеловала с невиданным прежде жаром. Боль от сломанного носа эхом прострелила все тело, но оно того стоило. Потом она расстегнула мне пряжку ремня, я стянул с нее футболку. Оба поморщились, задевая ушибы и порезы на опухшей коже в синих, желтых и багровых разводах. Когда все закончилось, мы так же молча, как приехали, сели в грузовик и отправились обратно в бордель. 23 июля. Каждую ночь Лючано пробиралась ко мне в постель, и мы неслышно занимались любовью. Медленно и чувственно, в отличие от самого первого раза, с горьким привкусом смерти и похоти на языке. Насытившись, она одевалась и, словно ничего и не было, ускользала за дверь. Мы с Лючаной никогда не обсуждали тот день, когда она убила человека. Мы с ней вообще не разговаривали. Я гадал, почему она приходит. Из благодарности или пытаясь меня контролировать? Ее профессия заключалась в том, чтобы отдаваться мужчинам за деньги. Поэтому она сама решала, где и когда мы займемся любовью. Не было никаких сомнений, кто в наших отношениях главный. Впрочем, ее мотивы меня заботили мало. Если я мог дышать с ней одним воздухом и чувствовать рукой ее кожу только во время секса, значит, так тому и быть. Дни складывались в недели, те в месяцы, и с каждым разом Лючано проводила в моей комнате все больше времени. Я всегда боялся, что любимый мною человек найдет свою любовь с кем-то другим. Но поскольку Лючано зарабатывала себе на жизнь сексом, изменой я это не считал. Это всего-навсего работа. Я ни секунды не сомневался, что бесплатно она приходит только ко мне. Так у нас сложились идеальные отношения. самые моногамные, что были в моей жизни. 14 ноября. Услышав, как двигается дверная ручка, я повернулся к двери лицом и с улыбкой откинул простыню. Однако Лючиана не спешила ко мне присоединиться. Села в кресло у окна напротив кровати, закурила и принялась выпускать колечки сизого дыма. На 6-й месяц нашей тайной связи она, наконец, преодолела свои страхи. «Меня зовут Лючиана Фиорентина Марканио. Я родилась и выросла в Италии». Я подвинулся к изголовью, внимательно слушая. «Приехала в Мексику вместе с матерью. После того, как отец пытался нас убить. Он был богатым человеком, но очень злым. И всячески над ней издевался, считая, что она крутит романы с каждым встречным. На самом деле, мама на него чуть ли не молилась, а он в своей паранойи и глупости этого не замечал. Матери не хватало сил от него уйти. Она старалась всячески угодить ему, завоевать доверие. Но когда каждый день слышишь в свой адрес обвинения, рано или поздно ломаешься. Фактически он сам толкнул ее в объятия своего партнера по бизнесу. В конце концов, отец обнаружил измену и велел убить ее любовника, перед этим кастрировав. Мать обо всем узнала, найдя на туалетном столике в подарочной коробке его гениталии. Я закурил сигарету и глубоко затянулся. Рассказ Лючианы меня завораживал. Когда мы с моей сестрой Катериной подросли, отец решил, что мы тоже, как и мать, обязательно станем шлюхами, продолжила Лючиана. Он следил за каждым нашим шагом. Нанял охрану. Нас возили в школу и обратно, чтобы мы ни в коем случае не общались с мальчиками. Катерина все равно сблизилась с сыном нашего садовника. Он, пожалуй, был единственным ее другом, если не считать меня. Отец увидел однажды, как они разговаривают, и избил бедного парня так, что тот остался инвалидом. Катерина была в ужасе. Причем во всем винила себя. Она решила, что у нее нет будущего, что дальше будет только хуже. Так жить ей не хотелось. Она дождалась дня рождения отца, ушла на виноградники и там перерезала себе вены. Тело нашла я. Лючиана замолчала и уставилась под ноги. Разумеется, мы с матерью были вне себя от горя. Но у нее в голове словно вдруг щелкнуло. Потеряв одну дочь, она решила спасти хотя бы вторую. Поэтому мы взяли паспорта, немного денег у нашей экономки и сбежали. Лючиана закрыла глаза. Человек, которого я убила, который напал на меня, он не первый, кто погиб от моих рук. Мы с матерью сперва уехали в Лондон, к ее двоюродной сестре. Жизнь понемногу наладилась. Мы жили, разумеется, совсем не так, как в Италии, в золотой клетке. Можно сказать, в нищете. Зато были свободны. Однако нас выследили люди моего отца. К нам вломился мужчина. Он застрелил сестру моей матери и ее сына. Хотел убить и маму, но не заметил, что я тоже дома, на кухне. Я воткнула ему в шею нож. Правда, он успел выстрелить маме в ногу. Я перевязала ее, и мы опять убежали. В конце концов, добрались до Мексики, где отец не подумал бы нас искать. Начали работать. Продавали себя, чтобы выжить. И со временем это стало обычным делом. «Тот мужчина, которого мы похоронили», — перебил я. «Его тоже прислал твой отец?» «Нет, он просто обычная тварь. Не заметил, что я еще хуже. В общем, я убивала уже дважды. И знаю, что ты убивал тоже». Лючиана выразительно замолчала. Я окаменел. «Я видела, как ты смотрел на меня в тот день. Большинство мужчин удрали бы без оглядки, а ты даже не дернулся. И влюбился ты в меня, потому что решил, что нашел родственную душу. Тогда я поняла. Ты совершил нечто ужасное, вынужденно, ради спасения. А самое страшное, что можно совершить, это отнять человеческую жизнь. Поэтому ты меня понимаешь. Я подумал, не рассказать ли ей о своем прошлом. Но нынче был вечер ее откровений, не моих. «Что случилось с твоей матерью?» — спросил я. «Она еще в Мексике?» «Да», — Лючиана улыбнулась. «Внизу. Ее зовут Лола Марканьо». «Мадам Лола твоя мать?» — изумленно спросил я. Она кивнула. «Знаю, о чем ты думаешь. Как она допускает, чтобы ее дочь работала шлюхой?» «Ну, выбирать ей не приходится. Когда мы собрали средства, чтобы выкупить бордель у прежней мадам, мама уговорила меня бросить ремесло и заняться вместо этого счетами, но я не захотела. Да, я помогаю ей вести бухгалтерию и сама по-прежнему беру клиентов. Может, назло отцу. А может, просто мне нравится, что я могу выбирать себе путь. Потому что прежде все решали за меня. Не знаю. Так или иначе, я выбрала себе такую жизнь и такую профессию». Лючиана затушила сигарету в пепельнице и уставилась на крыши тускло освещенного городка. «Зачем ты рассказываешь мне это? Причем именно сейчас?» — спросил я. «Наша экономка знает, где мы находимся. Сегодня я получила от нее письмо. Отец умер. Можно вернуться в Италию. Поедешь со мной?» Кэтрин, Нортгемптон, 20 лет назад. 22 октября. Почерк, которым на конверте было написано «Николсон», выдал автора письма прежде, чем я вскрыла его. Интересно, с чего бы мачехе Саймона нарушать 5-летнее молчание? Внутри лежала белая карточка с фотографией Артура и записка. «Буду весьма признательна, если вы найдете возможность прийти». Я выглянула в сад. Наши с Артуром дорожки разбежались после того дня, когда я вломилась к нему в дом, требуя рассказать о Кеннете Джаггере. Я уже давно не вспоминала о свекре. И вот у меня в руках было приглашение на его похороны. 25 октября. Мне кажется, он умер от того, что сердце его оказалось разбито. Тихонько призналась Ширли после кремации. Пожалуйста, пойми меня правильно. Я ни в чем тебя не виню. Но с твоего последнего визита он сильно стал. Дети, недовольные тем, что их притащили на церемонию прощания с дедушкой, которого они толком не помнили, сидели в углу гостиной, сгрудившись над мобильным телефоном с какой-то игрой. Ширли отвела меня на кухню, подальше от чужих ушей. «Он ведь жив, да?» — спросила она, глядя мне в глаза. «Я про Саймона. Он жив?» Я замешкалась, не желая открывать ящик Пандоры, на котором и так еле держалась крышка. Втайне хотелось поделиться хоть с кем-нибудь. Ширли разлила вино по бокалам. «Через несколько дней после той вашей встречи с Артуром», — продолжила она, «он сказал, что ты приходила спросить про Кеннета. Заодно объяснил, кто он, собственно, такой. Что он отец Саймона. Я такого даже представить не могла. Ясно, почему Артур скрывал это. Ведь он любил Саймона как родного сына. Когда пришлось опять ворошить прошлое, это его подкосило. Извини, но спросить было больше некого. Отозвалась я, гадая теперь, правильно ли тогда поступила. Артур понял, что ты приходила не просто так. Поэтому попросил Роджера разыскать Кеннета. наплел тому, что это его старый школьный приятель. Короче говоря, Роджер вывел Артура на тюрьму. И там сообщили то же, что и тебе, что Саймон вскоре после исчезновения навещал заключенного. «Дети не в курсе», — предупредила я. «Им этого знать не следует». «И правильно», — твердо сказала Ширли. «Будет только хуже». Я видела, что случилось с Артуром. Он не мог понять, почему его все бросили. И Дорин, и единственный сын. Я старалась помочь, но так и не смогла убедить, что он ни в чем не виноват. Артур постепенно скатывался в депрессию. В глубине души он знал, что Саймон никогда не вернется, и в итоге его сердце не выдержало. Он просто сдался. Что бы я ни думала про Артура, он всегда хотел для сына только лучшего. Правда, одного желания оказалось мало. «Ты так и не выяснила, почему он ушел?» «Нет, Ширли, даже не представляю. Кстати, давно надо было извиниться. Прости», — добавила Ширли, беря меня за руку. «Прости от имени нас обоих, что они оказали тебе должной поддержки. Прости за обвинения в твой адрес. Мы ужасно с тобой обошлись. Я, как и Артур, буду жалеть об этом до последнего вздоха». «Спасибо», — ответила я. Я знала, что она говорит искренне. Теперь, после осознания, что они с Артуром тоже пострадали по вине Саймона, горечь между нами понемногу рассеялась. Я ни в коем случае не позволю, чтобы он еще кому-то сломал жизнь. Ширли искренне улыбнулась, взяла свой бокал и направилась в гостиную. «У тебя есть какие-то планы на субботу?» — спросила я. Она молча покачала головой. «Тогда приходи к нам к 6, — предложила я. — Поужинаем. Познакомишься с внуками как следует». Она охотно кивнула. Так началась новая глава в наших с ней отношениях. Нортгемптон, наши дни. 17:50. Кэтрин не удалось скрыть ухмылку даже за нарочитым приступом кашля. «Прости», — сказала она, прикрыв рот рукой. Саймон испуганно на нее уставился. «Что тут смешного?» «Не хочу показаться грубой. Правда, не хочу. Но как еще реагировать, когда ты рассказываешь, что влюбился в проститутку?» Она вынула из кармана салфетку и промокнула глаза, посмеиваясь над происходящим. «Кто бы мог подумать? Кэтрин в жизни не поверила бы, что ее пропавший муж вдруг возьмет и объявится, дабы поведать, чем занимался последние 25 лет, колеся по всему свету. Как он расскажет, что прикончил ее лучшую подругу, а потом по уши втрескался в шлюху, которая безо всяких зазрений совести валила людей налево и направо». Смех, наконец, унялся, и Кэтрин задумалась. Сумеет ли хоть когда-нибудь уложить в голове все, что услышала сегодня о жизни Саймона? Стоило осмыслить одно откровение, как тот шарахал ее новым, похлеще предыдущего. Надо собраться с мыслями и хоть немного побыть одной. Ничего не сказав, Кэтрин вышла из дома в сад. Там, не зная, чем себя занять, принялась снимать с веревки белье, выполняя заодно дыхательные упражнения, которым научилась на пилатесе. Саймон, оставшись в доме, думал про отца. Образ Артура в его сознании давно сплелся с дурными воспоминаниями о Дорин и затерялся в ее тени. Он так и не сумел оценить по достоинству человека, который любил его словно родного. Оба его родителя сошли в могилу, не зная, во что превратился их сын. Знал только Кеннет. Хотя он того не заслуживал. «Прости меня, папа», — шепнул Саймон, вытирая пальцами уголки глаз. 18:00. «Может, это тебя несколько утешит? Влюбляться я не планировал», — прозвучал за спиной голос. Кэтрин вздрогнула. Она стояла на кухне, сжимая в руках красное полотенце, совсем как матадор на арене. Чем больше Кэтрин гадала, отчего какая-то шлюха оказалась лучше нее, тем сильнее злилась. Резко спросила. «Сколько она с тебя брала? 50 фунтов? 100? Или как постоянному клиенту делала скидку?» Саймон не ответил. Понятно, что раз она опустилась до мелочных оскорблений, в ней говорит злость. Может, объяснить снова? Или она все равно услышит только то, что хочет? «Впрочем, вижу, что вы друг друга стоили», — продолжила Кэтрин. «В том смысле, что оба способны убить человека. Что ж, этого вы хотя бы похоронили, а не бросили гнить посреди улицы, как в свое время Полу». «И вообще, зачем ты здесь, Саймон? Твоя шлюха взялась за старое и выставила тебя вон?» «Нет, Кэтрин». Тот устало вздохнул. «Я обещал Лючиане, что разберусь совсем, пока еще не поздно». «С чем разберешься? С тем, что мне сделал? Не в этой жизни. И сочувствие твоей шлюхи мне не нужно». Саймон разглядывал стену рядом с кладовой, увешанную картинами в резных рамах, которые она привезла с Бали. Среди картин были детские фотографии. Снимки, запечатлевшие 2 десятилетия жизни без него. Интересно, что происходило в те годы. «Это Робби?» — спросил он, указав на мальчика возле синего Форда Фиесты. Кэтрин кивнула. «Похож на Луку». «Какого Луку?» «Моего сына», — отозвался Саймон. «А еще у меня есть дочь». У Кэтрин отвисла челюсть. Однако выдать очередную гневную отповедь она не успела. В коридоре хлопнула дверь. Время словно застыло. В кухню влетела Эмили. «Мама, привет, я кошелек забыла!» Она осеклась, увидев, что в доме гости. «Ой, простите». Эмили не заметила, как мать в панике вытаращила глаза, и они с визитером испуганно уставились друг на друга, будто пойманные врасплох заговорщики. «Мама», — мысленно повторил Саймон. Он узнал в гости девушку, которая утром выходила из дома. Значит, она его дочь. В последний раз он видел ее совсем малюткой. Сколько же он упустил? И ради чего? Кэтрин опешила, не сумев выдавить ни слова, чтобы объяснить дочери появление незнакомца. Тот сам подал голос, и она буквально окаменела. «Привет», — сказал Саймон. «Я Даррен». Он вежливо улыбнулся и протянул Эмили руку. Имя само пришло на ум. Старые привычки неискоренимы. «Привет», — ответила девушка, так и не поняв, что за щеголеватый джентльмен с теплыми ладонями заглянул к матери в гости. «Я бывший одноклассник вашей мамы». «Правда?» — пылко спросила Эмили. «Что же, рада знакомству». «Аналогично. Я 100 лет не видел Кэтрин. Был в этих местах проездом и вот решил заглянуть». Надо признать, врал он умело. Впрочем, у него огромный опыт. Во время разговора отца с дочерью Кэтрин казалось, будто на нее несется каток, который вот-вот размажет ее по асфальту. «А я Эмили», — представилась девушка. «А какой мама была в школе? Готова поспорить, что настоящей паинькой». Саймон рассмеялся. «Да, можно и так сказать. Она была умницей. Все знали, что ее непременно ждет успех». «Она уже рассказывала вам про свои магазины?» — гордо спросила Эмили. «У нее их теперь 8. Один даже на Кингс-Роуд в Лондоне». Кингс-Роуд — одна из самых дорогих и модных улиц Лондона. Саймон улыбнулся. «Она молодец». «Кстати, мама, ты мой кошелек не видела? Я его где-то оставила». «Я не знаю», — пролепетала Кэтрин. «Пойду гляну». И Эмили вышла в гостиную. Пользуясь случаем, ее родители переглянулись. Саймон, радуясь встрече с дочерью, Кэтрин, испытывая благодарность за то, что он не стал раскрывать свое инкогнито. Они стояли в полной тишине, пока Эмили не вернулась с кошельком. «Нашла! Мама, ты придешь сегодня на ужин? Оливия соскучилась по бабушке!» Кэтрин заметила, как при слове «бабушка» Саймон прищурился. Накатила злость. «Теперь он знает о ее семье больше положенного!» «Давай завтра!» Срывающимся голосом попросила она. «Пусть дочь уходит поскорей!» «Да, конечно!» — отозвалась Эмили и зашагала к выходу. Но в дверях вдруг замешкалась. «Даррен, раз вы учились вместе с мамой, то, наверное, знали и моего отца, Саймона». Тот впился ногтями в мякоть ладони. «Знал, но, боюсь, не очень хорошо». «О!» — разочарованно протянула Эмили. «Что ж, была рада встрече. Давай, мама, до завтра». Дверь закрылась. Повисло неловкое молчание. «Она похожа на тебя», — наконец заговорил Саймон, но Кэтрин было не до того. «Лучше молчи», — перебила она. «Не начинай, не надо!»